Глава первая. Событие первое. Если я проиграю, то это не будет значить, что нельзя было победить. Многие потерпели поражение, стараясь достичь вершины Эвереста, и в конце концов Эверест был побежден. Эрнесто Че Гевара. «Скажи мне, англичанин, в чем сила?» Но уж очень хотелось Сашке сказануть чего-нибудь эдакое, чтобы потом цитировать начали. И не мог сам придумать. Все про меч да про бога, который с нами. Тупой, видимо, не клаузевец. «Сила?» Адмирал Дэвид Прайс застрелиться не успел в этом плане бытия и теперь стоял на палубе Гретты вместе с капитаном Леандро Джорджем Кингом перед Сашкой и глазами лупал, оглядываясь постоянно. Видимо, вундервафлю шукал, что помогла безмозглым русским одолеть его. «Ну да, сила. Почему мы вас побили?» «У вас больше кораблей, у вас больше орудий». Рядом с тем местом на баке, где Сашка и принимал делегацию, стояло 80-фунтовое орудие. Максимум, на что пока тульский оружейный способен. На него англичанин и кивнул. «Это на поверхности, глубже копни». Сашка смотрел на старичка, молодящегося, затянутого в облегающий мундир, и испытывал жалость даже к побежденному. «Ты сюда зачем пришел? Эскадру привел». «Война. Я получил приказ. Это ваш единственный форт или порт на Восточном океане». «И как это мешает англичанам?» «Ах да, там у вас в парламенте боятся усиления России на Дальнем Востоке. А чего американцев не боитесь? Они пищат, но лезут на Тихий океан». «Справимся с вами и займемся ими», — скинул головенку контр-адмирал Прайс. «А сила, дорогой Дэвид, в мотивации. Мы тут за свое бьемся, за правду, а ты захватчик. Ни у кого не получалось Россию захватить, и у вас не получится. Я знаю, зачем вы здесь на самом деле. Боитесь за свои колонии. Гонконг, Сингапур, Австралия, Индия. Все я их разграблю и уничтожу. Все оборонительные сооружения снесу к чертовой матери. И это благодаря тебе. У меня на все хотелки кораблей не хватало, а теперь ты мне 4 отличных корабля пригнал сюда. Спасибо тебе, Дэвид. Большое человеческое спасибо. Без твоей помощи многое осталось бы в планах. Буду ходатайствовать перед императором Николаем Павловичем о награждении тебя орденом. Больше твоего превосходительства России еще никто не помогал». «Вы русские!» – взвизгнул несостоявшийся самоубийца. «Да подожди, дорогой Дэвид, не все сказал. На этом...» — Сашка обвел руками плененные корабли англо-французской эскадры. «Твоя помощь России не заканчивается. Все пленные матросы будут переправлены частично в Николаевск на Амуре, строить там укрепления и новый порт России на Тихом океане. Частично здесь строительством крепости займутся. А вот офицеры... И вы вдвоем с контр-адмиралом Агюстом Фебрье Диспуантом будете строить укрепления на острове Хоккайдо. А то у нас русских дурная черта есть – присмыкаться перед Западом. Оставь я вас за Войко или Муравьеву передай, и они вас с почетом в Петербург отправят. А наш царь-батюшка отпустит вас, да еще бал в честь этого даст. Хрена с два. Будете 5 лет горбатиться на Хоккайдо. Будете там строить крепости». Потом дома крестьянам. Нужники научим вас строить. Насыщенная жизнь вас ждет. А через 5 лет высадим на один из островов Курильской гряды и инструменты дадим. Обживайтесь». «Да ты...» — это гальский петушок вскинулся. Третьим в компании побежденных был французский адмирал Фебрье Диспуант. «Все, все, последнее было шуткой. Отработайте 5 лет на стройках народного хозяйства и на свободу с чистой совестью. Высадим вас в Гонконге». На самом деле отпускать врагов, знающих про Хоккайдо и про то, какие там укрепления, Сашка не собирался. Именно как говорил, так и хотел поступить. На Итуруп высадить и забыть. Но чтобы человек работал хорошо на стройках пятилетки, у него морковка в виде свободы должна перед мордочкой болтаться. Четыре корабля союзной эскадры сейчас стояли на рейде перед Петропавловском. Самым ценным приобретением был французский фрегат «Форт». Он и больше остальных, и орудий на нем целых 60. Пусть и мелкие пушченки, в основном 24-фунтовые, но это 60 штук. Повернись он бортом к Гонконгу и выпусти 24 ядра в одном залпе, и нет береговой батареи. Там ведь англичане затеяли грандиозную перестройку и ничего пока не успели сделать. Орудия стоят на открытых позициях, а вместо укреплений разбивают сад. Ну-ну. Вторым по значимости был английский трофей. 50-пушечный фрегат 4-го ранга Королевского военно-морского флота «Леандр». Длиной 181 фут, 55 метров. Оба эти фрегата больше богинь. Плюсиком имелся небольшой брик авиза французов «Облигада» с 10 24-фунтовыми орудиями и двумя 32-фунтовыми. У англичан плюсом 38-пушечный парусный фрегат Королевского флота «Тринкомали» длиной 150 футов и 4,5 дюйма, 45,83 метра. Команды уже снимали на шлюпках и ботах в Петропавловск. Одновременно на них высаживалось по паре десятков человек со всей флотилии, с каждого из 10 кораблей, что Виктор Германович с собой привел. Один черт, народу было мало, и Сашка хотел переговорить чуть позже с генерал-майором Василием Степановичем Завойко о наборе добровольцев из защитников Петропавловска. Теперь на город точно в ближайшее время никто не нападет. Ни у англичан, ни у французов от Ванкувера до Гонконга нет военных кораблей, и в ближайшие несколько месяцев не будет. Это ведь не меньше, чем полгода из Европы гнать сюда корабли. Так их там лишнее еще найти надо. Ну и нужно же получить известие, что нет больше эскадры Прайса в этих водах. Тоже мгновенная информация не долетит. Уж месяц, а то и три точно понадобится. Завойко людей дал, с неохотой и мало. Всего 100 человек с хвостиком. Ему 1500 пленных Сашка отдал, а он жмотится. «А если с Индии или Австралии сюда английские военные корабли придут, как мне защищать вверенный государем город?» Губернатор Камчатки от радости, что Сашка разбил неприятеля, не прыгал. Попенял, что не предупредил, что раньше на неделю не прибыл. 7 человек у него на первой батарее погибло. Доводы адмирала князя Балаховского, что неприятеля нужно обязательно было запереть в Авачинской бухте, чтобы ни одному кораблю не дать уйти, смахнул с доски, типа главное отбиться было. Люди вон еле живы после месяцев аврала. Сашка с ним спорить не стал. Зачем? Объяснять, что оборона Петропавловска – незначительный винтик в плане. Человеку, который полжизни на этот город положил – бессмысленное занятие. Все, что не делается, Василий Степанович, все к лучшему, зато теперь это настоящая крепость. А сейчас 1500 пленных вам еще лучше тут помогут обосноваться. Оставляю вам брик авиза французов «Облигада» и шхуну «Салвадор», и транспорт «Двина» у вас есть. Как раз для сношения с Охотском и Муравьевым в Николаевске хватит. Поделитесь с ним пленными, а остальные корабли я забираю. У меня теперь своя война с Францией и Англией. Событие второе. В том, что ты продаешь, вовсе не надо смыслить. Именно тогда продаешь всего успешней. Не видя изъянов, чувствуешь себя свободнее. Эрих Мария Ремарк. Нужно было по планам Виктора Германовича побывать в нескольких местах одновременно и при этом не забыть о регулярных наскоках японцев на Хоккайдо. На общем собрании капитанов кораблей решили разделить флотилию на 3,5 эскадры. Первая идет в Форт-Росс, по дороге заходит в Ванкувер и равняет там все с землей. Самым сильным кораблем в этой эскадре будет «Диана». На нем большие 80- и 68-фунтовые бомбические орудия. И с учетом того, что у настоящих боевых кораблей там не осталось, так как Дэвид Прайс все подчистую выгреб, там осталось только 2 паровые шхуны, при этом колесные. На них по 4 12-фунтовых и 6-фунтовых пукалки, которые толстые обшитые медью борта фрегатов даже не пробьют. Где они в качестве движителя при отсутствии ветра или встречном ветре, все же Ванкувер находится в очень защищенной, извилистой и незнакомой бухте, прибавил Сашка паровую шхуну «Восток». Ну и чтобы не трястись перед каждым встречным кораблем, присовокупил тоже вполне продвинутую в смысле артиллерии «Аритузу Аврору». Старшим в этом отряде будет капитан второго ранга фон Кох. Понятно, что звание император утверждает, но «Аритуза» не корабль Российской империи, а корабль Великого ханства Джунгария. И как представитель хана Дархан Дандук взял и присвоил Владимиру Федоровичу фон Коху следующее звание. Тот даже большего достоин. На счету «Аритузы» целая флотилия английская. Да американцы, да японцы, теперь и французы. Все побывали перед нею, все покоятся теперь на дне морском или работают на благо Джунгарии и России. Четвертым в этой эскадре будет конфискованный у китобоев американских шлюп «Элайза». На нем в Новоархангельск повезут зерно и уголь. На нем же будут небольшие запасы угля для Востока. Вторую эскадру Виктор Германович составил также из двух богинь – настоящей «Авроры» и «Дианы-2» и парового шлюпа «Мария». Этим нужно ограбить Шанхай и присоединить королевство и ливанство Рюкю к джунгарскому ханству. Для этого, ну, Сашка, все, что нужно, Генриху Федоровичу фон Штольцу, который возглавит эту эскадру, детально и подробно растолковал. Дел много, в том числе и попробовать извлечь со дна бухты в Нахе на Окинаве орудия американских кораблей. Если получится хотя бы половину достать и вернуть в строй, то можно уже никого не опасаться тем, кто будет руководить обороной Рюкю. А что рано или поздно туда американцы и англичане пожалуют, можно не сомневаться. Третья эскадра, самая большая. Флагманом здесь стала «Паллада», на которой Сашка обосновался. Сюда же попала и «Паллада-2», недавно только прибывшая на Тихий океан. Ну и куда деваться, именно в эту эскадру попали все три трофейных фрегата – «Леандр», «Тринкомали» и «Форт». Здесь командовать будет сам Виктор Германович. На крюс-стенге «Паллады» теперь развивается на ветру контр-адмиральский флаг. В половинку эскадры, которая останется охранять пролив Цугару и новые крепости «Белый замок» и «Коробчатый замок», раньше называвшиеся «Мацумая» и «Хакодаты», вошли паровой шлюп «Гретта» и «Барк Южная Америка». Им же в обязанность вменялось патрулировать время от времени восточное побережье Курильской гряды и потопление или арест американских китобоев, в зависимости от того, порожней попадется или уже груженный. Среди конфискованных китобоев Сашка выбрал самый скороходный и новый. Им оказался шлюп «Бостон», который переименовали в «Беринг». Его вооружили всякой мелочью пушечной, что себе негоже, и двумя обмененными на другой китобой у генерал-майора Василия Степановича Завойко 32-фунтовыми орудиями, снятыми с Двины. Завойко собирался поднять орудия с потопленных в бухте судов англо-французской эскадры, и на обмен пошло легко. В результате получилась неплохая добавка к эскадре, которую возглавил капитан Ирби, тоже повышенный Виктором Германовичем до капитана второго ранга. Уж гонять практически невооруженных китобоев сможет, как и отбиться от японских джонок. На эскадру капитана Ирби еще и торговля с Кореей возлагалась. Продовольствие нужно, кормить пленных, строящих укрепления и города. Кроме того, нужны новые жители. Так их тоже первое время кормить и одевать надо. Благо, обменный фонд регулярно пополнялся. Японцы теперь не собирали дань с айнов, и те с удовольствием приносили пушнину в обмен на табак и продовольствие. При перевозке этих шкурок в Корею цена возрастала многократно. Ну и плюсом ворвань и спермацет с китобоев. Есть чем торговать. Про спермацет Сашка переговорил с Ирби отдельно. Мол, Пауль, понимаю, что не твое, но попробуй купить в Корее или переманить специалистов, что свечи умеют делать. Одно дело тащить им на продажу бочки со спермацетом, и совсем другое – готовые свечи. Цена сразу в разы увеличивается, и кроме того, производство с мастерами и учениками появляются. Бу-бу-бу. Ирби точно купцом и промышленником не был. Попиратствовать и американских китобоев пощипать – это да. А строить свечной заводик – это не да. Ничего не обещаю. Попробую. Событие третье. Есть такие люди, которые не могут жить без авантюр. Даже в самых простых делах, в которых, казалось бы, нельзя нарушить закон или что-то сделать не так, как надо, эти люди совершают свой трюк, и притом почти всегда он оказывается удачен, и авантюра удается. Максимилиан Неаполитанский. Об этой истории вскользь упомянул Иван, когда рассказывал Виктору Германовичу про Крымскую войну, точнее про ту ее часть, что была на Дальнем Востоке. К слову пришлось, мол, и у американцев бывали проколы. Там был авантюрист один американский, флебустьер. Так в США тогда не только пиратов на море называли, но еще и тех, кто осваивал новые земли. Звали флебустьера Уильям Уокер. Уокер году в 50-м переехал в Калифорнию, когда там началась золотая лихорадка, и устроился работать в газете сначала в Сан-Франциско, а затем, испугавшись холеры, в Мэрисвилле, где еще и адвокатом немного подрабатывал. В октябре 1853 года Уокер вместе с группой сторонников из 49 человек отплыл из Сан-Франциско на судне «Каролина» в Гуаймас, это Мексика. А три недели спустя решили авантюристы поменять цель и пересекли Калифорнийский залив. Флебустьеры эти, высадившись в Нижней Калифорнии, захватили город Ла-Пас. В январе 1854 года Уильям Уокер провозгласил независимую от Мексики республику Нижней Калифорнии и объявил себя ее президентом. Потом он чуть позже присоединил соседнюю территорию Соноры на другом берегу Калифорнийского залива и переименовал свое государство в Республику Сонора. Все же 50 человек на такую огромную территорию было маловато, и справедливо опасаясь мексиканской армии, президент Уокер переместил свою ставку в Энсенаду. Это городок чуть южнее Тихуаны, недалеко от границы с США. Слухи об успехе предприятия Уокера дошли до Сан-Франциско. Все газеты Калифорнии рукоплескали своему парню. Несколько сотен добровольцев хлынули в Нижнюю Калифорнию. И все бы хорошо, но по необъяснимой причине его судно, «Каролина», ушло в море с основным грузом припасов и исчезло. Флебустьеры эти остались без продовольствия. Ситуация ухудшилась, когда прибыло еще 200 человек из Сан-Франциско. Отсутствие продовольствия и пороха, неудача нескольких фуражных экспедиций привели к тому, что Уокера стали покидать его сторонники, и к тому времени, когда он дошел до реки Колорадо, с ним осталось всего 35 человек. Пришлось флебустьеру возвращаться в США, где его чуть не посадили в тюрьму. Виктор Германович тогда просто удивился. 50 человек легко захватывают города и даже целые республики создают. И вот теперь, когда он капитана второго ранга фон Коха в Форт-Росс отправлял, эта история из дальних уголков сознания Сашки всплыла и спросила: «А ты чем хуже?» «Владимир Федорович, нужно найти в Сан-Франциско, перед тем, как его очередной раз обстрелять ночью и перетопить все, что в бухте находится, некоего адвоката или газетчика, которого зовут Уильям Уокер. Он должен только что вернуться из Нижней Калифорнии, из Мексики. Человек деятельный, нужно завербовать его в наши ряды. Если не получится, то выпытать всю информацию по одной авантюре». И Сашка рассказал фон Коху эту историю. «Тоже захватить надо», — хмыкнул недоверчиво капитан второго ранга. «Конечно. У нас там полно кораблей, и продовольствие всегда можно доставить, как и припасы. Кроме того, у нас есть семейка Вальеха. Можно генерала Мариано Гваделупы организовать на это действо. У Мексики с Нижней Калифорнией практически нет границы. Если захватить Тихуану, то по суше граница станет по реке Колорадо, а с востока – Калифорнийский залив. При отсутствии нормальных орудий и кораблей у Мексики легко можно отстоять эту территорию. Потом она, когда там все успокоится, войдет в состав Джунгарии». «А сил у нас хватит? Захватить территорию, наверное, можно, а вот удержать?» Правильно, продолжал сомневаться фон Кох. «А мы там отменим налоги сначала, перевешиваем бандитов, поставим на должности мэров городов нормальных людей, и они сами будут биться за отделение от ненавистной Мексики, при которой и бедным, и богатым одинаково плохо живется. Только этого Уокера надо найти обязательно. Он, особенно если встанет на нашу сторону, просто незаменимый источник информации. Ну и тот еще авантюрист. Пусть не президент будет, а генерал-губернатор. Пообещай ему». «Попробую». «С этим все. Теперь по Ванкуверу. Там без лоцмана и хорошей карты соваться к городу – смертельный номер. Нужно захватить купцов или китобоев на входе в залив, под их прикрытием получить лоцмана и только потом уже соваться в залив. И, Владимир Федорович, поторопитесь. Сентябрь скоро. Пока до туда доберетесь, еще больше месяца, погода может испортиться. Если попадете в шторма, то черт с ним, с Ванкувером. Сначала Форт Росс и обстрел Сан-Франциско. Потом захват Калифорнии этой нижней. Ну а весной можно вернуться к англам. Посетить, поговорить на языке артиллерии. Другого языка они все одно не понимают. Если по дороге попадутся американские китобои, то топите. Не будут приплывать корабли с добычей, и желающих отправляться в наши воды резко поубавится. Так, глядишь, американская Калифорния и захереет потихоньку».